Глава 6. И все же Арти сделала мне классную винтовку. Правда, признаюсь, я не сразу это осознал и оценил. Ну да, мощно стреляет. Однако подумаешь, что в этом такого уж очень крутого. В первый раз я тогда еще не сообразил до конца, что это значит, стараясь побыстрее добраться до энергетического ядра линкора и отвлекаясь на наблюдение за ашерцами. Но вот теперь, после парочки новых стычек с имперцами, до меня наконец-то дошло, насколько же крутая штуковина мне досталась. Мало того, что винтовка мощная и способна довольно легко пробивать броню и щиты имперцев, что уже немало, так еще ее можно же настраивать почти как угодно. Хочешь, один мощный выстрел, наподобие гранатомета, и отряд имперцев, если и не уничтожен, то ошарашен и довольно сильно потрепан. Хочешь, будет стрелять как автомат. Нужна высокая меткость и дальнобойность. Может стрелять как снайперская винтовка с еще большей мощностью выстрела. И все это я уже опробовал на противниках, которым не повезло столкнуться со мной. Арти, крутая винтовка. Спасибо. Благодарю нейросеть после столкновения с очередным отрядом имперцев и моей победой над ними. Не за что. Я рада, что она тебе понравилась. Мы старались, раздалось в ответ явно довольным голосом. Нужно дать ее всем нашим бойцам. Она же просто нечто. Раньше, чтобы пробить броню и щиты имперцев, приходилось сильно постараться, а с ней... Это просто какое-то наслаждение, ощущение, будто я в тире с живыми мишенями, говорю Арти, продолжая идти по коридорам линкора в направлении, где должны быть ашерцы. 10 минут шляюсь тут, а на них все никак не наткнусь. Уже даже добрался до места, где по расчетам нейросети они должны были быть, но их там не оказалось. Не дошли, свернули куда-то по пути, а где их теперь искать, не совсем понятно. Иду просто в том направлении, откуда они должны были двигаться. Должен же я рано или поздно натолкнуться на их следы, если не на них самих. Заманчивая идея, но не получится. «Почему?» — спрашиваю у Арти и, войдя в небольшое разгромленное помещение, осматриваю его. Тут точно были ашерцы, и они победили, но пошли не в моем направлении, как предполагала Арти, а свернули в другой коридор. Еще раз окинув все здесь взглядом и убедившись, что ничего опасного нет, иду следом за ашерцами. Надеюсь, они недалеко успели уйти, и мне не придется за ними бегать по всему кораблю. И вообще, они вроде бы не сильно быстро ходят. Когда не сражаются, конечно, тогда они могут быть и очень резвыми. «Из-за особенностей винтовки», — ответила Арти на заданный ей вопрос про мое оружие. «Из-за высокой мощности она потребляет очень много энергии. Современные реакторы в дроидах и в броне бойцов не смогут стабильно выдать столько энергии». «А мое энергетическое ядро может?» «Да, и с хорошим запасом». Так что эта винтовка уникальна, и аналоги вряд ли в ближайшее время появятся. Для того, чтобы она стала массовой, нужно ее сильно доработать, а с этим пока некоторые сложности. Мы уперлись в нынешний уровень развития наших технологий. Итак, сама эта винтовка даже в таком виде уже достижение. Мы применили в ней ряд прорывных решений, чтобы сделать ее такой компактной и мощной. «А если скопировать мое энергетическое ядро? Ты же его создала, должна знать, что и как». «Да, я создала и да, знаю. Точнее, почти. Все же изначально твое ядро было создано не мной, и его технология утеряна и точно до сих пор не восстановлена. Кроме этого, в результате всех проведенных модификаций оно тоже стало уникальным». А чтобы попытаться повторить его, нужно много специфических ресурсов, которых у нас сейчас нет, или они уходят на более нужные, и не факт, что в итоге удастся получить такой же результат. Ты, кажется, говорила, что оно было взято у имперцев. Верно, но земные ученые его доработали. И вот то, как они его доработали, мне неизвестно, и повторить пока не получается. Мы работаем в этом направлении, но приоритет у него невысокий. Нам хватает и текущих источников энергии, и перспективнее на данный момент развивать их. Тут у нас есть вполне понятные перспективы и направления, куда двигаться. С твоим же ядром все очень туманно, и выделять на него в нынешней обстановке много ресурсов считаем, что глупо». «Понятно», — слегка разочарованно говорю ей, а то уже успел представить, как наши бойцы и дроиды, вооруженные такими винтовками, выкашивают им перцев. Но, видимо, не судьба, и придется по старинке продолжать. Неожиданно корабль вздрогнул и весь заскрипел, даже застонал. Возникло ощущение, что еще немного, и он начнет разваливаться на части. Замерев, настороженно смотрю по сторонам, ожидая, что будет дальше. Но пока ничего. Корабль, кажется, остался цел, во всяком случае, та его часть, где я нахожусь. Выждав десяток секунд и ничего больше не дождавшись, продолжаю идти следом за ашерцами, а те неплохо так здесь призвились. Прошли напролом, и мне попадаются только трупы имперцев, что пытались то ли задержать их, то ли победить. «Арти, что это такое было?» — спрашиваю спустя минуту тишины. «Что-то взорвалось внутри корабля рядом с броней. Теперь там дыра метров 20 радиусом, и все разворочено. Что конкретно случилось, это мне неизвестно, но взрыв был мощный. Оценить внутренние повреждения линкора не могу, но, судя по всему, они серьезные». «Откуда знаешь?» — спрашиваю, а потом до меня доходит. «Наш корабль. У тебя же осталась с ним связь». «Верно». «И как обстановка в космосе?» «Относительно тихо. Имперские корабли не стреляют больше. Корабль ашерцев, взлетевший с планеты, добрался до имперского флота и пока завис посреди него. Не взрывается на осколки, ни что-то еще не предпринимает, просто висит тут. Наш корабль, кажется, пока никем не обнаружен, во всяком случае не атакован и цел. Я увела его немного в сторону от флота. Надеюсь, линкор выдержит и не развалится, пока я на нем. Рвануть же не должен. Энергетическое ядро выведено же из строя». «Не должен. Разве что ашерцы как-то взорвут его своими силами». «Вот и отлично. Надеюсь, обойдется без взрыва». Замедляюсь, уловив впереди звуки боя. Неужели я, наконец, догнал ашерцев? Ускоряюсь, впрочем, не забывая об осторожности. Еще секунд 20, и я подошел к большому помещению, в котором и происходит сейчас сражение между ашерцами и имперцами. Выглянув из раскуроченного дверного проема, оцениваю там обстановку. Десяток ашерцев старается добраться примерно до полусотни имперцев. И, как это ни печально, похоже, ашерцы проигрывают. Имперцы распределились по всему немаленькому помещению и обстреливают ашерцев, а стоит тем близко подойти к ним, как сразу же стараются сменить позицию, пока их товарищи буквально подавляют огнем подобравшегося слишком близко ашерца. И это очень даже работает. Ашерцы то ли устали, то ли еще по какой-то причине не слишком резвые, а может, виноваты нескончаемые выстрелы, обрушивающиеся на них со всех сторон. Под таким огнем особо не побегаешь и не трансформируешься во что-то другое. Активировав невидимость и выставив на винтовке снайперский режим, так я его назвал, прицеливаюсь в самого дальнего из ашерцев противника и открываю огонь. Один выстрел, один труп. Выпущенный заряд энергии пробил шлем на имперце и пробил его голову насквозь. Пользуясь тем, что меня до сих пор никто не заметил, сразу же стреляю в следующего врага, а потом еще в одного. «Арти, если эта винтовка жрет так много энергии, то как происходит ее передача? Что-то я не вижу никаких кабелей подключения», — спрашиваю у Арти, продолжая расстреливать имперцев. «Передача идет через твои ладони. Подключение почти моментальное, занимает меньше секунды. Все продумано». Сделав очередной выстрел и разнеся голову еще одному из имперцев, меняю позицию и перехожу на другую сторону коридора. а то они начали уже подозревать неладное, спустя пятый труп, и постреливать в мою сторону. Похоже, все еще точно не зная, откуда ведется по ним огонь, но явно вычислив направление. Пока шагаю, убираю руку от винтовки и смотрю на свою ладонь. Ладонь как ладонь, ничего особенного и нового. Мысленно хмыкнув, возвращаю руку обратно на винтовку и, заняв позицию у другой стены коридора, продолжаю расстреливать имперцев, которые уже не знают, что делать. То ли неведомого стрелка в моем лице пытаться найти и пристрелить, то ли продолжать вести огонь по упрямым ашерцам, которые совсем не хотят погибать и отступать. И как происходит передача энергии, никаких подключений я не заметил, продолжаю расспрашивать Арти параллельно со стрельбой. Оно есть, буквально в миллиметр высотой. Когда ты прикладываешь руку к винтовке, создается физический канал подключения, ограничивающий область передачи энергии. Подключение не идеальное, потери энергии есть, но терпимо. Выслушав ответ Арти, больше ничего не спрашиваю, сосредотачиваясь на стрельбе. А то имперцам надоело быть слабоподвижными мишенями, и они начали резво метаться по помещению, и целиться в них стало гораздо сложнее. Зато стало проще ашерцам, и они уже парочку противников перехватили и прикончили. Даже не знаю, лучше себе сделали имперцы, поступив так, или хуже. Кажется, итог одинаковый. Что до этого я больше убивал, что теперь ашерцы, потери у имперцев примерно одинаковые. «Дерьмо!» — раздраженно говорю вслух и, переключив винтовку в режим автоматического огня, врываюсь в помещение. Имперцы явно вычислили, откуда по ним ведется огонь, и начали делать все, чтобы мне было неудобно стрелять по ним. Так что меняем план и переходим к более активным действиям. Главное, чтобы ашерцы не попытались прикончить меня, приняв за противника. А так, у меня пока неплохой счет в мою пользу. 10-0. Приблизительно секунд 40 бойни, и все было закончено. Под прикрытием моего огня ашерцы рванули к имперцам и разделали их за считанные мгновения, а закончив с ними, все как один повернулись в мою сторону. И они видят меня под маскировкой. Почему я совсем не удивлен этому? Убираю винтовку за спину и отключаю маскировку. Все равно же пока толку от нее нет. И что дальше? Стою и смотрю на ашерцев. Те тоже стоят и смотрят на меня. Атаковать не спешат, и это радует. Но стоять так вечно мы явно не будем. И большой вопрос в том, что последует дальше. Не видно, чтобы они горели желанием как-то выйти на контакт со мной. Ждут этого от меня? Знал бы я еще, как сделать это. Внезапно со стороны ашерцев донесся какой-то скрежет, причем не абы какой, а очень похоже, что он что-то означает. Слишком уж характерно меняется его тональность. Это они так говорят? Да уж, слабо похоже на привычную мне речь. Да даже на язык империи близко не похоже. «Арти, это они сейчас попытались заговорить со мной?» Интересуюсь у нейросети, когда скрежет повторился, и мне показалось, что ашерцы смотреть на меня стали в ожидании чего-то. «Да», — не очень уверенно ответила та. «И что они сказали?» «Работаю над этим». Сильное расхождение с тем, что в языковой матрице империи. Не добившись от меня реакции, ашерцы продолжили пытаться заговорить со мной. Причем теперь даже подключилась жестикуляция. Правда, все равно вообще непонятно, что они хотят сказать. Узнать, кто я такой, что мне нужно. Как же сложно без перевода. «Пошел нахрен!» Наконец-то сработал перевод. «Чего-чего?» Сказать, что я удивился, это очень мягко сказать. Удивленно смотрю на ашерцев. Те стоят, как стояли, и смотрят на меня. Тут два варианта. Или у них такое приветствие, в чем я как-то сомневаюсь, или же переводчик сработал неверно. Ну или они меня в самом деле послали, но не похоже на это. «Арти, «Меня только что послали?» «Ты точно правильно все перевела?» Уточняю у нее, а то вдруг ослышался. «Я не уверена». «Весело», — говорю ей, наблюдая за тем, как, так и не добившись от меня какой-либо реакции, большая часть отряда ашерцев двинулась дальше, а со мной осталось только двое из них. И они терпеливо продолжили свои попытки что-то сказать мне, чтоб я еще их понимал, причем перевода больше вообще никакого нет. «Арти, если ты не разберешься с переводом, то, чувствую, у нас возникнут большие проблемы с воплощением наших планов». «Да что проблемы? Если с таким переводом я попытаюсь что-то сказать, и Арти неверно переведет, например, я их обматерю, вместо того, чтобы поздороваться, то как бы не стать их врагом? А этого ой как не хотелось бы, учитывая все, что я тут уже увидел. Остается только надеяться, что Арти все же разберется с переводом, иначе придется как-то объясняться жестами и другими способами и надеяться, что меня правильно поймут. В конце концов, никто же не говорил, что будет просто. И так с менталами очень сильно повезло, что быстро и легко удалось договориться с ними». Праймар Хартан стоял на капитанском мостике и хмурым взглядом наблюдал за работой его подчиненных. На него старались не обращать внимания, пока он сам не отдавал приказы или не вызывал кого-то, но нет-нет да бросали осторожные взгляды в его сторону. Впрочем, особого беспокойства его вид ни у кого там не вызвал. Не хмурым его видели очень редко в последнее время и успели уже привыкнуть к этому. И причин для такого настроения у Артана хватало. Не таким делом он хотел заниматься. Он праймарх, и у него снова есть свой флот, причем весьма неплохой. Этому Артан искренне до сих пор рад. Но вот то, что им приходится делать — война со своими. А всех имперцев, что бы они ни делали, Артан так или иначе считал своими. Да, бывают исключения, вроде различных бандитов и прочего отребья, но сейчас-то приходится вовсе не с ними сражаться, а с обычными имперцами, которые просто выбрали другую сторону. И что еще хуже, их можно понять. Так вот, воевать со своими — это совсем не то, чего он хотел. А выбора-то у Артана нет. Хочет он того или нет, но ему придется. Даже если он вдруг решит предать императора и сменить сторону, все равно же ведь придется сражаться. Просто в таком случае уже против своих недавних соратников, а это еще хуже, чем то, что сейчас. Бросить все и сбежать в какую-нибудь глухую дыру — это, наверное, единственный вариант, чтобы не участвовать в этом все набирающем обороты безумии. Но Артан не может так поступить. Не после того, как император дал ему второй шанс. Да и даже если он плюнет на все, рискнет и сбежит, какие гарантии, что эта война все равно не доберется до него? Никаких. Уже целый месяц, как его флот участвует во всем этом безумии под названием «Гражданская война». И это самое что ни на есть настоящая война. Если вначале у Артана еще были надежды, что все как-то само собой успокоится и не достигнет таких масштабов, то теперь все очевидно. Это война, охватившая всю империю, и ее конца пока не видно. Не успел флот Артана вернуться обратно в империю из рейда на землю, как его сразу же бросили в самое пекло. За это время флот Артана успел поучаствовать в трех сражениях и выиграть два из них. Один же раз пришлось отступить, чтобы сохранить флот, слишком уж значительный перевес сил был у противника. Другие же флота императора за это время хорошо, если поучаствовали в одном-двух сражениях. Как-то так получилось, что пусть флот Артана и вроде бы в резерве, однако из-за этого его бросают на все вражеские прорывы не в ключевых звездных системах, и ему пришлось уже немало посражаться. И только каким-то чудом серьезных потерь Артану до сих пор удается избегать. Вот и сейчас они только-только вернулись из очередного прыжка на ремонт и отдых. Только получится ли у них отдохнуть, или же сразу куда-то отправят. Пусть они за этот месяц лишь 3 раза вступили в бой, помотаться по звездным системам им пришлось гораздо больше. Зачастую там были небольшие группы вражеских кораблей, которые предпочитали сразу же отступить, как только там появлялся флот Артана. Тяжело выдохнув, Артан сошел со своего места и, подойдя к одному из свободных экранов, активировал его и, войдя в сеть Империи, подключился к серверу сил Императора, загружая последние сведения по обстановке. Пара секунд, и ему стала доступна актуальная информация по обстановке. Пробежавшись взглядом по высветившейся карте Империи, разделенной по зонам влияния, Артан снова тяжело вздохнул. За то время, пока они находились в прыжке, все сильно изменилось. Если когда они улетали, все еще было довольно неопределенно и могло поменяться как угодно, то теперь все зоны до конца сформировались, а участники войны окончательно определились. Относительно слабые и мелкие или исчезли, уничтоженные более сильными, или же объединились. Так появилось 2 союза, занявшие в сумме 30 обитаемых и промышленных звездных систем. Не самая большая сила, но тем не менее учитывать ее нужно. Кроме них, еще есть силы Императора, удерживающие столичный сектор, и еще 2 сектора, в сумме наберется 1000 систем, и еще как минимум 5 серьезных игроков, представляющих крупные корпорации или иные интересы. Среди них сильно выделяется лишь 1 сила, некий «Союз за перемены». Они объявили о себе в то время, пока Артан находился в прыжке, но действовали с самого начала войны, и с ними, на взгляд Артана, будет сложнее всего. Во-первых, пусть и есть список подконтрольных им звездных систем, ударить они могут куда угодно и откуда угодно, опираясь на своих сторонников среди обычных имперцев. А еще этот союз непонятно откуда возник и неясно, какими силами обладает. Одно ясно, он серьезный участник, и его нужно учитывать, а то и опасаться. Пока же в войне, похоже, наступило небольшое затишье. Все осваиваются в подконтрольных системах и копят силы для следующего этапа противостояния, и, смотря правде в глаза, Артан затрудняется предположить, кто же победит в итоге. Император? Артану хотелось бы этого, но перевес сил не на их стороне. Скорее, они примерно равны по силам с мощнейшими соперниками. А если еще несколько противников вдруг придут к согласию и выступят вместе, то шансов у них не будет. Да, за императором правда и законная власть, но сейчас это почти ничего не значит. Корпорации? Возможно, сил у них немало, и они явно долго готовились к этому. И как император допустил все это? Как такая подготовка могла остаться незамеченной? Впрочем, это не те вопросы, которые должны сейчас интересовать Артана. Да и поздно уже о таком задумываться. Интереснее другое, смогут ли они прийти к согласию или будут сражаться до полного уничтожения конкурентов. Зная их, Артан склонялся больше ко второму варианту. Это те еще жадные и упрямые ублюдки. Это даже не столько торговые корпорации, хотя такие тоже есть в Империи, и одна из них даже участвует в этой войне, а объединение определенных влиятельных имперцев. Союзы более слабых участников. Может быть, но шансов у них очень мало. Честно говоря, чудо, что они до сих пор остались. Не те у них силы и ресурсы, да и это именно что союзы. Стоит приблизиться к победе, и, скорее всего, они распадутся. Непонятный «союз за перемены»? А этот может. Мало того, что у него, похоже, все в порядке с военной силой, что он уже не раз продемонстрировал, так еще у него и широкая поддержка среди обычных имперцев, а угадать, кто их поддерживает и как поможет им, почти невозможно. Из-за этого они, наверное, самый грозный противник. Заинтересовавшись этим союзом за перемены, Артан кликнул на ссылку, переходя на подготовленную аналитиками Императора статью. «Ого!» — удивленно вырвалось из Артана, когда его взгляд наткнулся на тех, кто официально возглавляет этот союз. И там были два знакомых праймарху имперца. Алариака, девушка, которую они потеряли во время охоты на земле, и которую земляне потом им вернули спустя некоторое время. Вроде бы какая-то важная персона, но подробностей про нее Артан не знал. Да и в статье тоже нет ничего нового на нее. Хотя это и не сильно удивительно. Союз в открытую заявил о себе лишь пару часов назад. Аналитики могли не успеть нарыть информацию. И Гроук. Тот, кого они должны были убить, устроив несчастный случай на охоте, и который тоже бесследно пропал во время охоты, похищенный землянами. До этого момента Артан считал, что тот погиб. Да и все в империи считали так. Но нет, он не просто не погиб, а еще каким-то образом спустя столько лет вернулся обратно в империю. И теперь они оба возглавляют этот непонятный, но весьма мощный союз за перемены. Всего лишь совпадение? Месть Гроуга обидчикам, что отдали приказ избавиться от него во время охоты? Вполне может быть, но что тогда там делает Алариака? Артану она не показалась озлобленной или жаждущей власти. Да, возможно, бунтарка, не согласна с некоторыми их традициями и правилами, но... Хотя, если вспомнить, на какие идеи опирается этот союз, то участие девушки, пожалуй, уже и не выглядит так странно. Вопрос скорее в том, чего от них ожидать, и ответа на него у Артана пока нет. Да и с самой землей тоже не все очевидно. С ней же так и не разобрались. Артана отозвали в самый последний момент, и что там сейчас творят земляне, остается только догадываться. Но в том, что они не бездельничают, Артан полностью уверен. Да и информация из того сектора приходит настораживающая. Артан, когда есть возможность, поглядывает, какая там обстановка, изучая последние новости в сети. И вот обстановка там очень непонятная. На первый взгляд ничего подозрительного. Имперцы грызутся друг с другом, как и по всей империи. Вот только если копнуть глубже, вскроется очень интересный момент. С каждой новой неделей имперцев в том секторе становится все меньше и меньше. Никаких свидетельств того, что это дело рук землян. Все выглядит так, что имперцы просто друг друга уничтожают, борясь там за власть. Однако есть один момент, очень сильно смущающий Артана. Больше ни в одном секторе империи нет подобного, чтобы на освободившееся место не приходил кто-то новый. А там именно так. Хотя, может быть, дело в том, что тот сектор не особо интересен сейчас для кого-то крупного, но, с другой стороны, относительно мелкие силы иногда пытаются туда заходить, не рискуя ввязываться в гражданскую войну, но желая все равно отхватить свой кусок. Но их всех постигает та же участь, что и остальных. Подозрительно? Весьма. Однако, возможно, Артан лишь ищет подвох там, где его нет. Доказательств у него никаких, и пытаться привлекать внимание к этому смысла нет. Ему никто не поверит, и сейчас все сосредоточены совсем на другом. Вот если земляне в открытую атакуют империю, тогда да. А пока... Еще раз устало вздохнув, Артан закрыл статью о союзе за перемены и открыл входящее сообщение с надеждой, что там нет нового приказа. К его радости, там ничего не оказалось, и значит, им пока не нужно никуда снова лететь, и, возможно, даже они смогут отремонтироваться и нормально отдохнуть. Вроде бы и в прыжке могли отдохнуть, никто им не мешал, но это немного не то. «Направляемся к нашей базе», — приказал Артан и пошел в свою каюту.